Глава 10. Корабль отчалил под крики собравшейся на пирсе толпы и взмахи белых платков, похожих на ласточек. Но радость продлилась недолго и исчезла вместе с первыми признаками дурноты. И все пассажиры, за исключением доктора Хустина и Баси, изрыгали в латунные ведра чуть ли не все свое существо. Вопреки всем предсказаниям, Баси, не сетуя на вызванную волнами качку, словно опытный матрос, с ведром в руке ходила из каюты в каюту, придерживая больных за голову, когда те не могли подавить рвотные позывы. Затем, выливая за борт содержимое ведра, возвращалась на помощь к следующему пассажиру. Доктор Хустина, который собственным животом ощущал волнение корабля, глядел на нее с изумлением, прикидывая про себя и стараясь предугадать, сколько еще Баси сможет вытерпеть. Всеобщему облегчению через неделю океан успокоился, и жизнь на борту вернулась в прежнее русло. Возобновились очереди в столовую, прогулки по корме и беседы с другими пассажирами. Однако ни о Фрисии, ни об отце Мигеле не было никаких известий. Рассалия с Паулиной часами напролет обменивались переживаниями, показывая друг другу портреты своих будущих мужей и сравнивая черты их характеров. Надсмотрщика звали Гильермо, ему было 32, и родился и вырос он в близлежащей Каламбресу деревне. На Кубу он поехал солдатом, пояснила Росалия, служил сержантом испанской армии, а когда узнал, сколько зарабатывали надсмотрщики в асьендах, разыскал плантацию Дона Педро и нанялся к нему. «А разница в возрасте тебя не смущает?» — спросила ее Паулина. «Наоборот, кому в мужья нужен мальчишка? Я предпочитаю зрелого, который уже многое повидал. Никогда не узнаешь, что поджидает впереди». А женщины к тому же взрослеют раньше. Лежа на койке, Баси молча слушала их разговоры о будущем. Что и было им говорить? Какой совет могла им дать женщина, не справившаяся с тем единственным, для чего ее воспитывали? В такие мгновения Баси предпочитала спать. Во сне ее не угнетали ни боль предательства, ни тоска, ни покинутость. Днями она прогуливалась по палубе вместе с доктором Хустина и Донни Анной, а ночами слушала щебет девиц, пока, наконец, не проваливалась сон. Так она проводила день за днем, невесомо скользя по часам, будто боясь на них наступить, и бесшумно вплывая по ним в следующее утро. Баси знала, что шум пробуждал чувства, а чувства следовало держать в узде, чтобы суметь лицом к лицу встретиться с тем, что уготовано ей будущим. Когда распогодилось, пассажиры, словно уставшие от холода и сырости ящерицы, повыходили из своих кают. На главной палубе теперь звучали волынки, гитары и рукоплескания. Донья Анна позволила Паулине с Росалией ненадолго присоединиться к гуляньям, но доктор Хустина вначале воспротивился. «Будет тебе, дорогой», — сказала она ему. «Всего-то на несколько минут. Погода сегодня замечательная. Эти несчастные, в конце концов, вполне могли бы оказаться нашими соседями. Люди, они скромные, но славные». Он едва заметно кивнул, и Паулина с Росалией тут же помчались на главную палубу. Маржи решила остаться. Ее никогда не привлекали ни танцы, ни шумные скопища народа. Доктор Хустина осмотрел танцевавшую под музыку толпу. Грязь, жалкие болезненные физиономии, на которых сказывалось долгое затворничество, мертвенная бледность и обреченность на убогое существование. На их осунувшихся лицах улыбки походили на оскал, словно испытания дорогой вытягивали из них все человеческое. Воздух был пропитан тоской и жаждой. Застарелый запах пота, сырости и рвоты достиг кормовой части палубы, откуда доктор Хустина с Донни Анной наблюдали за праздничными гуляниями. «В таких обстоятельствах, — думал он, — вспышки какого-нибудь заболевания можно избежать только чудом».